Глава 15. Нахмуренные брови и улыбка. Под семью шпилями было довольно тяжело и холодно несколько дней. Чтоб не приписывать всей мрачности неба и земли одному отсутствию Фиби, скажем, что в это время поднялась с востока буря и бушевала неутомимо, чтобы сообщить почерневшей кровле и стенам старого дома более мрачный вид, нежели тот, какой они имели когда-либо. Но внутренность его была мрачнее самой наружности. Бедный Клиффорд лишился вдруг всех слабых своих ресурсов радости. Фиби не было, а солнечный свет не играл на полу. Сад со своей грязной природой и оцепенелыми листьями наводил на него дрожь. Ничто не цвело в холодной, влажной, безжалостной атмосфере, трепетавшей от порывов морского ветра. Зеленели только мшистые пятна на гонтовой крыше и густые кусты камыша, страдавшие недавно от засухи в углу между двух шпилей. Что касается Гефсибы, то она не только поддалась влиянию восточного ветра, она своей личностью олицетворяла только другую фазу этой серой угрюмой непогоды. Она сама была настоящий восточный ветер, резкий и унылый, в толстом шелковом платье, с тучью складок тюрбана на голове. Торговля в лавочке упала, потому что пронеслась молва, будто бы Гефсиба окисляла своими нахмуренными взглядами пиво и разные съестные припасы. Покупатели, пожалуй, были и правы, жалуясь на ее поведение, но в отношении к Клиффорду она не была ни брюзглива, ни сурова, и в сердце ее было столько же теплоты к нему, как и прежде, если бы только эта теплота могла его коснуться. Но безуспешность лучших ее стараний парализовала бедную старую леди. Она не могла придумать ничего лучше, как сидеть молча в углу комнаты и увеличивать бессознательно своим грустным видом сумрак комнаты, которая и без того в полдень от хлещущих в маленькие окна ветвей напоминала вечерние сумерки. Гефсиба в этом была не виновата. Все в доме, даже старые кресла и столы, знакомые с непогодой в три раза больше, чем она, смотрели так мрачно и холодно, как будто настоящая буря была более жестокой, чем все, которым они подвергались ранее. Портрет пуританского полковника дрожал на стене. Сам дом болезненно сжимался весь, от своих семи шпилей до огромного кухонного очага, который лучше всего занимал место сердца этого здания, потому что, построенный для тепла, он был теперь так холоден и пуст. Гефсиба пробовала поправить дело, разведя огонь в доме. Но буря сторожила камин, и когда пламя вспыхнуло, он погнал дым назад, наполнив закоптелое горло камина собственным дыханием. Несмотря на это, в продолжении 4 дней этой скучной непогоды Клиффорд занимал свое всегдашнее кресло, закутавшись в старый плащ. Утром на 5-й день, когда сестра позвала его к завтраку, он отвечал только болезненным ворчанием, выражавшим решительное его намерение не покидать постели. Гефсиба и не пыталась переменить его решимость. При всей своей любви к нему она едва была в состоянии исполнять при нем доле свою грустную обязанность, столь несоразмерную с ее ограниченными и грубыми способностями, то есть искать забавы для чувствительного, но поврежденного ума, критического и капризного, но лишенного силы и определенного стремления. В этот день, по крайней мере, она чувствовала что-то немного легче полного отчаяния, потому что могла сидеть и дрожать от холода одна и не терпеть беспрестанно возобновляющейся горести и напрасные муки угрызений совести при всяком беспокойном взгляде товарища ее страданий. Но Клиффорд, несмотря на то, что не выходил из своей комнаты на верхнем этаже, все-таки силился приискать себе какую-нибудь забаву. В течение послеобеденного времени Гефсиба услышала звуки музыки, которая, так как в доме не было больше никакого инструмента, должна была происходить из клавикордов Алисы Пинчон. Она знала, что Клиффорд в молодости имел отличный вкус в музыке и значительное искусство исполнять ее. Но все-таки трудно было понять, как мог он сохранить это искусство, для которого необходимо постоянное упражнение, в такой мере, чтобы производить эти сладкие, воздушные и нежные, хотя очень печальные тоны, которые доходили теперь до ее слуха. Не менее было удивительно и то, что долго абсолютно безмолвный инструмент был способен к такой мелодии. Гефсиба невольно подумала о непонятной музыке, которая всякий раз слышалась перед чьей-нибудь смертью в семействе и которую приписывали прославленной легендами Алисе. Но доказательством, что умелые пальцы сейчас играли на клавикордах, могло служить то обстоятельство, что струны, издав несколько гармонических звуков, вдруг как бы порвались, и музыка умолкла. За таинственными нотами музыки последовали более жесткие звуки. Этому ненавистному дню не суждено было миновать без приключения, которое для Гефсибы и Клиффорда отравило бы самый благоуханный воздух, какой только когда-либо приносил с собой блестящих калибри. Последние отголоски музыки Алисы Пинчон, или Клиффорда, если мы можем приписать ему эту музыку, были прерваны самой обыкновенной дисгармонией, именно звоном лавочного колокольчика. На пороге лавочки послышался шорох сапог, и потом кто-то тяжело зашагал по полу. Гефсиба промедлила с минуту, чтобы закутаться в полинялую шаль, которая служила ей защитными латами против восточного ветра в продолжении 40 лет. Но характерный, знакомый ей звук, не кашель и не кряканье, но что-то вроде спазматического ворчания в чьей-то широкой груди, заставил ее броситься вперед с тем видом свирепого испуга, столь свойственного женщине в случаях крайней опасности. Немногие представительницы ее пола в таких обстоятельствах смотрели так ужасно, как наша бедная нахмуренная Гефсиба. Но посетитель спокойно затворил за собой дверь, положил свою шляпу на конторку и встретил с самым благосклонным выражением лица ужас и гнев, вызванные его появлением. Предчувствие Гефсибы не обмануло ее. Перед ней стоял никто иной, как судья Пинчон, который, попытавшись без успеха пройти в дом через парадную дверь, решился проникнуть в него посредством лавочки. «Как вы поживаете, кузина Гефсиба? И как переносит эту ужасную погоду наш бедный Клиффорд?» — начал судья. И, хотя это покажется странным, восточная буря была пристыжена, или, по крайней мере, немножко присмирела от кроткой благосклонности его улыбки. «Я не могу удержаться, чтобы не спросить вас в другой раз, не могу ли я чем-нибудь служить для его или для вашего спокойствия». «Вы ничего не можете для него сделать», — отвечала Гефсиба, подавляя свое волнение по мере возможности. «Я сама позабочусь о Клиффорде. Он имеет все, что для него необходимо в его положении». «Но позвольте мне сказать вам, милая кузина», — возразил судья, «что вы ошибаетесь. При всей вашей любви и нежности, конечно, и самыми лучшими намерениями, но все-таки вы ошибаетесь, держа своего брата взаперти. Зачем удалять его таким образом от всякого сочувствия и нежности? Клиффорд, увы, и без того прожил слишком долго в уединении. Предоставьте ему теперь сблизиться с обществом родных и старых приятелей. Позвольте, например, хоть только мне видеть Клиффорда, и я вас заверяю, что наше свидание произведет на него приятное впечатление». «Вам нельзя видеть его», — отвечала Гефсиба. «Клиффорд со вчерашнего дня не оставлял постели». «Как? Что? Он болен?» — воскликнул Пинчон, пораженный, как казалось, досадой и испугом, потому что в то время, когда он говорил, как будто нахмуренный взгляд самого пуританина-полковника омрачил комнату. «О, в таком случае я хочу видеть его. Что, если он умрет?» «Ему нечего опасаться смерти», — сказала Гефсиба и прибавила с колкостью, которой она не могла дольше подавлять в себе. «Если только его не будут преследовать и осуждать на смерть по милости человека, который когда-то давно этим озаботился». «Кузина Гефсиба», — сказал судья с выражением чувствительности в своих движениях, доведенной почти до слезного пафоса в продолжении его монолога. «Неужели вы не понимаете, как несправедливы, как враждебны, как немилосердны вы ко мне в своем постоянном против меня ожесточении за то, что я принужден был делать по своему долгу и по совести, по силе закона и с опасностью для себя? Как могли бы вы, сестра его, оказать ему больше любви в этом случае? И неужели вы думаете, кузина, что это не стоило мне никакого мучения, что это не оставило в моей груди никакой горести с того дня до нынешнего, посреди всего благоденствия, которым благословило меня небо? Или что я бы не радовался, если б это было согласно с долгом справедливости и с благосостоянием общества, чтобы наш милый родственник, друг моей юности, эта натура, созданная так нежно и прекрасно, этот человек столь несчастный и, должно сказать, столь преступный, чтоб, одним словом, наш Клиффорд был возвращен жизни и наслаждением ею? Ах, вы меня мало знаете, кузина Гефсиба. Вы мало знаете это сердце. Оно трепещет теперь при мысли встретить его. Нет на свете другого человека, исключая вас, да и вы не превзошли в этом меня, который бы пролил столько слез о бедствии Клиффорда. Вы видите и теперь их. Никто так не восхищался бы его счастьем. Испытайте меня, Гефсиба, испытайте меня, кузина, испытайте человека, которого вы почитали врагом своим и врагом Клиффорда. Испытайте Джеффри Пинчона, и вы найдете его верным до самой глубины его сердца. «Во имя неба!» — вскричала Гефсиба, в которой этот поток нежности со стороны человека в высшей степени жесткого возбудил только сильное негодование. «Ради самого неба, которое вы оскорбляете и которое изумляет меня своим долготерпением, оставьте эти уверения в привязанности к вашей жертве! Вы ненавидите Клиффорда! Скажите это прямо, как мужчина! В эту самую минуту вы питаете против него в вашем сердце какой-нибудь мрачный замысел! Выскажите его сразу! Или, если вы надеетесь преуспеть в нем вернее, скройте его до тех пор, пока восторжествуете! Но не говорите никогда опять о вашей любви к моему бедному брату! Я не могу выносить этого! Это заставит меня позабыть границы всякого приличия! Это сведет меня с ума! Удержитесь! Ни слова более! Иначе я брошусь на вас!» На этот раз гнев Гефсибы придал ей смелости, и она высказала свои чувства. Но было ли это непобедимое недоверие к прекраснодушию судьи Пинчона и это, по-видимому, уже излишнее решительное отвержение в нем всякой человеческой симпатии? Были ли чувства Гефсибы основаны на справедливом понимании его характера, или же это были только следствие женских предубеждений, ни на чем не основанных? Судья, без всякого спора, был человек высокопочтенный. Никто не отвергал этого. Во всей весьма обширной сфере людей, знавших его в качестве должностного или частного человека, не было никого, кроме Гефсибы, да какого-нибудь чудака вроде нашего дагеротиписта, кто мечтал бы о серьезном оспаривании его права на высокое и почетное место, какое он занимал во мнении света. Да и сам судья Пинчон, надобно отдать ему справедливость, не слишком часто сомневался в том, что его завидная репутация не согласовывается с его заслугами. Поэтому совесть его, почитаемая всегда лучшим свидетелем человеческой честности, говорила согласно с одобрительным голосом света постоянно, кроме разве небольшого промежутка 5 минут в 24 часа, или изредка в один какой-нибудь черный день из целого года. Однако, как ни сильно, по-видимому, это свидетельство, мы не решаемся подвергнуть опасности нашу собственную совесть, утверждая, что судья и согласный с ним свет были правы, и что бедная Гефсиба со своими предрассудками ошибалась. Весьма быть может, что в нем скрывалось какое-нибудь злое и отвратительное намерение, невидимое людям, забытое им самим или погребенное так глубоко под великолепными столбами его тщеславных подвигов, что было совсем незаметно для повседневной его жизни. Мы решаемся даже сказать, что он мог ежедневно совершать дурное дело, что он мог возобновлять его беспрестанно. Люди сильного ума, твердого характера и развитой чувствительности способны впадать в ошибки подобного рода. Это обыкновенно те люди, для которых формы всего важнее. Поле их действия лежит в области внешних явлений жизни. Они обладают отличным искусством схватить, устроить и обратить в свою собственность такие грубые, тяжелые, крепкие признаки достояния, как золото, земли и тому подобное. Из этих материалов и из благовидных дел, совершенных перед глазами света, существо такой породы обыкновенно строит высокое и величественное здание, которое в глазах других людей и окончательно в его собственных есть не что иное, как характер человека или сам человек. И что за чудное это здание? Роскошные залы его и ряды просторных комнат вымощены мозаикой из дорогих сортов мрамора. Окна во всю высоту комнат пропускают солнечный свет сквозь самые прозрачные зеркальные стекла. Высокие карнизы позолочены, потолки великолепно расписаны, а возвышенный купол, сквозь стеклянную середину которого видно небо, как бы вовсе не отделенный от вас никакой преградой, венчает все. В какой лучшей и благороднейшей эмблемой может кто бы то ни было пожелать выразить свой характер? Но, увы, в каком-нибудь низком и темном углу, в каком-нибудь узком промежутке нижней настилки пола или в стоячей луже воды, прикрытой сверху изящнейшей мозаикой, может лежать полусгнивший и продолжающий гнить труп и наполнять все здание своим мертвенным запахом. Обитатель великолепного дома не будет замечать этого запаха, потому что он долго дышал им повседневно. Не заметят его и гости, потому что будут обонять только драгоценные ароматы, которыми хозяин соблазнительно наполнит свои комнаты. И изредка только случится быть в этом доме глубоко зрящему человеку, перед одаренными печальным даром глазами которого все здание растает в воздухе, оставив после себя только скрытый угол, задвинутую засовами конуру с паутиной, висящую фестонами на ее позабытой двери, или безобразную ямку под помостом и гниющий в ней труп. Здесь-то мы должны искать истинную основу характера человека и его дела, которое придает настоящую действительность его жизни. А эта лужа стоячей воды, прикрытая мраморным полом, зараженная нечистотой и, может быть, орошенная некогда кровью, это его жалкая душа. Применим эти замечания несколько ближе к Пинчону. Мы можем сказать, вовсе не обвиняя в преступлении эту почтенную особу, что в его жизни было довольно блестящего мусора, чтобы завалить и парализовать гораздо более деятельную и чувствительную совесть, чем какая когда-либо тревожила его. Чистота его судейских действий во время заседаний, верность его общественной службе, преданность его своей партии и строгая точность, с какой он соблюдал ее правила, или, по крайней мере, согласовывался с ее организованными движениями, замечательная его ревность в качестве председателя одного человеколюбивого общества, его неукоризненная честность как казначея вдовьей и сиротской суммы пожертвований, заслуги его в садоводстве, для которого он вырастил два особенных сорта груш, и в сельском хозяйстве посредством выведения известного пинчановского быка, чистота его поведения в течение многих лет жизни, суровость, с которой он журил и, наконец, отверг распутного сына, его заботы об успехах общества воздержания, ограничение себя с того времени, как у него обнаружилась подагра, питью только рюмками в день старого хереса, снежная белизна его белья, лак его сапог, красота его палки с золотым набалдашником, просторный покрой его фрака и тонкость его материи, и вообще изысканная опрятность его костюма, скрупулезность, с которой он соблюдал правила учтивости на улицах, кланяясь, снимая шляпу, кивая головой или делая приветствие рукой всем своим знакомым, как богатым, так и бедным, сиявшая в его лице благосклонность, которой он постоянно старался радовать весь свет. Вот черты характера судьи, по мнению света. И можно ли найти место для черных красок в портрете, составленном из таких черт? Пинчон видел в зеркале ежедневно свою светлую физиономию и постоянно сознавал свою удивительно устроенную жизнь. Мог ли он не считать себя результатом и суммой всех итогов ее и не говорить мысленно самому себе и обществу: «Вот каков судья Пинчон». Если предположить, что он много-много тому лет назад, в своей ранней и беззаботной молодости, совершил какое-нибудь темное дело, или даже, что и теперь неизбежная сила обстоятельств могла бы заставить его совершить одно преступное дело между тысячью похвальных или, по крайней мере, непредосудительных дел, то неужели вы стали бы определять характер судьи Пинчона по одному этому делу, по этому полузабытому преступлению, и из-за него не уважали бы прекрасного течения всей его жизни? Что в злом деле столь тяжелого, чтобы гнет его перевесил всю массу незлых дел, которые будут положены на другую чашку весов? Это система равновесия в большом ходу у людей пинченого сорта. Жесткий и холодный человек, поставленный в несчастное положение нашего судьи, глядящий изредка или никогда не глядящий внутрь себя и с решимостью составляющий о себе понятие по отражению своей личности в зеркале общественного мнения, такой человек редко может прийти к самопознанию другим путем, кроме случайной потери богатства и репутации. Болезнь не всегда еще бывает в состоянии образумить его, да и не всегда самый час смерти. Но мы имеем теперь дело, собственно, с судьей Пинчоном, который стоит непоколебимо против ярости гнева Гефсибы. К собственному своему удивлению, вовсе непреднамеренно, она вдруг высказала ему всю закоренелую ненависть, которую она питала к нему в продолжение 30 лет. До сих пор лицо судьи выражало кроткое терпение, важный и почти нежный упрек кузине за ее неистовство, добровольное прощение обиды, наносимое ему ее словами. Но когда эти слова были произнесены невозвратимо, взор его принял выражение строгости, сознание силы и непреклонной решимости, и вся эта перемена совершилась так естественно и незаметно, что казалось, как будто железный человек стоял на этом месте с самого начала, а мягкого человека не было вовсе. Впечатление, производимое судьей Пинчоном, было таково, как будто туманные облака со своими нежными цветами вдруг слетели с каменного чела крутой горы и оставили ее нахмуренную. Вы глядите и с первого взгляда чувствуете, что она хмурилась и будет хмуриться вечно. Гефсиба почти готова была допустить безумную мысль, что перед ней стоит ее предок, старый пуританин, а не современный ей судья, на которого она только что излила всю злобу своего сердца. Никогда еще человек не представлял сильнейшего доказательства, приписываемого ему родства, как судья Пинчон в этом случае своим разительным сходством с портретом, висевшим в разговорной. «Кузина Гефсиба», — сказал он очень спокойно, — «пора уж это бросить». «От всего сердца», — отвечала она, — «почему же вы не перестаете нас преследовать? Оставьте в покое бедного Клиффорда и меня. Никто из нас не желает от вас ничего больше». «Я намерен видеть Клиффорда прежде, чем выйду из этого дома», — продолжал судья. «Перестаньте вести себя как помешанная, Гефсиба. Я единственный его друг. Неужели вы так слепы, что не видите, что не только без моего согласия, но и без моих стараний, без моих представлений, без всего моего политического, официального и личного влияния, Клиффорд никогда не был бы, как вы это называете, свободным? Неужели вы почитаете его освобождение из тюрьмы торжеством надо мной? Вовсе нет, добрая моя кузина, вовсе нет. Ни в каком случае. Это было исполнение давнишнего моего намерения. Я возвратил ему свободу». «Вы!» — отвечала Гефсиба. «Я никогда этому не поверю. Он обязан вам только своим пребыванием в темнице, а своей свободой — провидению Божию». «Я возвратил ему свободу», — повторил судья Пинчон с величайшим спокойствием. «И я явился сюда решить, должен ли он продолжать ею пользоваться. Это будет зависеть от него самого. Вот для чего я хочу его видеть». «Никогда! Это бы свело его с ума!» — воскликнула Гефсиба, но уже с нерешительностью, достаточно заметной для проницательных глаз судьи, потому что, совсем не веря в его добрые намерения, она не знала, что опаснее — уступить или сопротивляться. «И зачем вам видеть этого жалкого, разрушенного несчастьями человека, который едва удержал часть своего ума и хочет скрывать даже и этот остаток от людей, которые не любят его?» «Он увидит во мне достаточно любви, если только он в ней нуждается», — сказал судья с испытанной уверенностью в благосклонности своего взгляда. «Но, кузина Гефсиба, вы признаетесь в важном обстоятельстве и как раз кстати. Выслушайте же меня. Я хочу вам объяснить прямо причины, заставляющие меня настаивать на этом свидании. 30 лет тому назад, по смерти нашего дяди Джеффри, оказалось, я не знаю, обратили ли вы внимание на это обстоятельство посреди более печальных интересов, соединившихся вокруг него, только оказалось, что его имущество всякого рода было гораздо меньше, чем все вообще полагали. Он слыл чрезвычайно богатым человеком. Никто не сомневался в том, что он принадлежал к числу первых капиталистов своего времени. Но одной из его странностей, если не глупостей, было желание скрывать настоящее количество своей собственности посредством отдаленных заграничных банковских билетов, может быть, даже написанных не на его имя, и разными другими средствами, хорошо известными капиталистам, но о которых нет надобности теперь распространяться. По духовному завещанию дяди Джеффри, как вы знаете, все его имущество перешло ко мне, с единственным исключением, чтобы вам был предоставлен в пожизненное владение этот старый дом и небольшой участок наследственной земли, к нему принадлежащей». «И неужели вы хотите лишить нас и этого?» — спросила Гефсиба, не в силах подавить горького упрека. «Так вот цена, за которую вы готовы перестать преследовать бедного Клиффорда?» «Разумеется, нет, милая моя кузина», — отвечал судья с благосклонной улыбкой. «Напротив, вы и сами должны отдать мне справедливость. Я постоянно выражал готовность удвоить или утроить ваши средства, если только вы решитесь принять этот знак любви от вашего родственника. Нет, нет, дело вот в чем. Из несомненно огромного состояния моего дяди, как я вам сказал, не осталось после его смерти и половины. Куда там? Даже трети, как я вполне убедился в этом. Теперь я имею весьма основательные причины думать, что брат ваш Клиффорд может дать мне ключ к отысканию остального». «Клиффорд? Клиффорд знает о скрытом богатстве? От Клиффорда зависит обогатить вас?» — вскричала старая леди, пораженная странностью этой идеи. «Это невозможно! Вы заблуждаетесь! Над этим стоит только посмеяться!» «Это так же верно, как то, что я стою на этом месте», — сказал судья Пинчон, ударив своей тростью с золотым набалдашником об пол и в то же время топнув ногой, как бы для того, чтобы выразить еще сильнее свое убеждение. «Клиффорд говорил мне сам об этом». «Нет, быть не может», — воскликнула недоверчиво Гефсиба. «Это вам пригрезилось, кузен Джеффри?» «Я не принадлежу к грезящему разряду людей», — сказал судья спокойно. «За несколько месяцев перед смертью моего дяди Клиффорд хвастался мне, что он владеет тайной о несметном богатстве. Он хотел этим пошутить надо мной и подстрекнуть мое любопытство. Я это хорошо понимаю. Но припоминая ясно некоторые обстоятельства нашего разговора, я совершенно точно убеждаюсь, что в его словах была часть истины. Теперь, если угодно Клиффорду, а ему должно быть угодно, он может объявить мне, где найти список, документы или другие признаки, в какой бы форме они ни существовали, по которым бы можно было отыскать огромное утерянное богатство дяди Джеффри. Он знает тайну. Он не напрасно хвастался. В его словах были прямота, убедительность и что-то такое, почему я заключаю, что под таинственностью его выражений скрывалась определенная мысль». «Но зачем бы Клиффорду скрывать ее так долго?» — спросила Гефсиба. «Это было одно из побуждений его падшей натуры», — отвечал судья, подняв кверху глаза. «Он смотрел на меня, как на своего врага. Он считал меня виновником своего ужасного бедствия, своей смертельной опасности, своих невозвратимых потерь. Поэтому невероятно было, чтобы он объявил мне в тюрьме тайну, которая возвела бы меня еще выше по ступеням благоденствия. Но теперь наступило, наконец, время, когда он должен открыть мне этот секрет». «А что, если он не захочет?» — спросила Гефсиба. «Или, как я в этом и уверена, если он совсем ничего не знает об исчезнувшем богатстве?» «Милая моя кузина», — сказал судья Пинчон со спокойствием, которое в нем было ужаснее исступления. «С самого возвращения вашего брата я взял за правило предосторожность, очень естественную в близком родственнике и натуральном опекуне человека в таком положении, наблюдать постоянно и внимательно за его поведением и привычками. Соседи ваши были свидетелями того, что происходило в саду. Мясник, хлебник, продавец рыбы, некоторые из покупателей вашей лавочки и многие старые богомолки рассказывали мне разные тайны вашей домашней жизни. Еще больший круг людей, и сам я в том числе, может засвидетельствовать о его дурачествах в полуциркульном окне. Тысячи людей видели его неделю или две назад, готового броситься на мостовую. Из всех этих показаний я вывожу заключение, с отвращением и глубокой грустью, конечно, что несчастья Клиффорда так подействовали на его рассудок, никогда не отличавшийся силой, что он не может безопасно жить на свободе. Следовательно, вы сами можете судить, что... Впрочем, это будет зависеть от того, какое я приму решение об этом предмете. Его ожидает заключение, может быть, на весь остаток его жизни в публичном приюте для людей, находящихся в его несчастном состоянии ума. «Не может быть, чтобы у вас был такой умысел!» — вскричала Гефсиба. «Если мой кузен Клиффорд», — продолжал Пинчун с совершенным спокойствием, «просто от злости и ненависти к человеку, интересы которого должны быть для него дороги, уже одна эта страсть так же часто, как и всякая другая, показывает умственный недуг, если, говорю, он откажется сообщить мне столь важное для меня сведение, которым он без сомнения обладает, то для меня достаточно будет самого ничтожного свидетельства, чтобы убедиться в его помешательстве. А чуть только совесть моя будет успокоена насчет моих намерений, то вы знаете меня так хорошо, кузина Гефсиба, что не можете сомневаться в моей решимости». «О, Джеффри, кузен Джеффри!» — вскричала Гефсиба горестно, но уже без раздражения. «Вы сами больны умом, а не Клиффорд. Вы позабыли, что ваша мать была женщина, что у вас были сестры, братья и дети. Вы позабыли, что между человеком и человеком существует привязанность, что один человек имеет жалость к другому в этом горестном мире. Иначе как бы вы могли подумать даже о таком поступке? Вы уже не молоды, кузен Джеффри. Нет, вы уже не в средних летах, вы старик. На голове у вас уже поседели волосы. Сколько лет надеетесь вы еще прожить? Неужели вы недостаточно богаты на это недолгое время? Неужели вы будете терпеть голод? Неужели вы будете нуждаться в одежде или в приюте между нынешним днем и смертью? О, с половиной только того, чем вы владеете, вы можете присыщаться драгоценнейшими явствами и винами, построить дом вдвое великолепнее того, в котором вы теперь живете, являться несравненно блистательнее перед глазами света, и все-таки вы оставите своему единственному сыну такое богатство, что он будет благословлять свою судьбу. Зачем же вам совершать это жестокое, страшно жестокое дело, такое безумное дело, что я даже не знаю, называть ли его злодейством?» «Образумьтесь, Гефсиба, ради самого неба!» — воскликнул судья с нетерпением, свойственным рассудительному человеку, который слушает нелепость, вроде предыдущей, в разговоре о делах. «Я объявил вам свое решение. Я не в состоянии переменить его. Клиффорд должен открыть мне тайну или подвергнуться всем следствиям своего запирательства. Пускай же он решается немедленно, потому что у меня есть разные дела на сегодняшнее утро, и еще предстоит важный обед с друзьями по политике». «Клиффорд не знает никакой тайны», — отвечала Гефсиба, «и Господь не допустит вас исполнить ваш умысел». «Посмотрим», — сказал непоколебимый судья. «Между тем решайтесь, что вам делать. Позвать ли Клиффорда и устроить дружелюбно дело свиданием между двумя родственниками? Или принудить меня к более суровым мерам, от которых бы я с радостью отказался, если б только совесть моя была спокойна? Но ответственность за это перед Богом падет на вас». «Вы сильнее меня», — сказала Гефсиба после краткого размышления. «И в вашей силе нет никакой жалости. Клиффорд сегодня болен, а свидание, которого вы домогаетесь, расстроит его еще больше. Несмотря на это, зная вас очень хорошо, Я предоставляю вам удостовериться самому в невероятности того, чтобы он знал какую-нибудь важную тайну. Я позову Клиффорда. Будьте милосердны в вашем обращении с ним. Будьте гораздо более милосердны, чем сколько внушит вам ваше сердце, потому что очи небесные обращены на вас, Джеффри Пинчон!» Судья последовал за своей кузиной из лавочки, в которой происходил предыдущий разговор, в ее дом и бросился тяжело в старое кресло. Много индивидуумов из рода Пинчонов отдыхало в этом просторном кресле. Розовощекие дети после своих игр, молодые люди, мечтавшие о любви, совершеннолетние, обремененные заботами, старики с огбенными летами. Они задумывались, спали здесь и засыпали еще более глубоким сном. Существовало старинное предание, хотя сомнительное, что это было то самое кресло, сидя в котором первый из новоанглийских предков судьи, тот самый портрет которого до сих пор висел на стене, принял в виде молчаливого и нахмуренного мертвеца своих знатных гостей. Может быть, с того зловещего часа до настоящей минуты, мы не знаем тайны сердца судьи Пинчона, ни один более усталый и печальный человек не опускался в это кресло, как этот самый судья Пинчон, которого мы постоянно видели таким неумолимым и решительным. Без всякого сомнения, ему недешево стоила эта железная броня, которой он оковал свою душу. Такое спокойствие есть следствие гораздо более трудных душевных потрясений, чем исступление более слабого человека. И при том же ему предстояло еще тяжкое дело. Малость ли это? Такое ли это ничтожное обстоятельство, к которому можно приготовиться в одну минуту и позабыть в другую, что он должен теперь, через 30 лет, встретиться с родственником, вставшим из могилы, и вынудить у него тайну или же осудить его снова на погребение заживо? «Вы что-то говорите?» — спросила Гефсиба, оглянувшись на него с порога, потому что ей показалось, будто бы судья издал какие-то звуки, которые она рада была истолковать отсрочкой свидания. «Я думала, что вы зовете меня назад». «Нет, нет», — отвечал сердито судья Пинчон, нахмурив сурово брови, между тем, как его лоб покрывался почти черным багрянцем в полусвете комнаты. «Зачем бы звал я вас назад? Время летит. Просите ко мне Клиффорда». Судья достал часы из кармана своего жилета и держал их в руке, измеряя время, которое должно пройти до появления Клиффорда.